Он многое мог бы рассказать этим недоумкам, но незачем смущать недоразвитые мозги. Они все уверены в том, что рыцарство родилось с походом на Святую Землю. Отнюдь. Испанцы переняли идею рыцарства у арабов во времена реконкисты. Еще в далеком 18 веке какой-нибудь Ахмед подъезжал со своими оруженосцами к стенам испанской крепости и вызывал лучшего воина на поединок во славу Аллаха, Мухаммеда и прекрасной Гюльчатай. Увы, об этом нельзя говорить, не поймут. Пусть живут в уверенности, что идея рыцарства принадлежит Ватикану. Рыцари арабского мира назывались шахидами. Они совершали джихад, следуя по пути шариата. В общем-то, католики и мусульмане преследовали одинаковые цели – приобщение язычников к вере, но с одной существенной разницей. Иудеи и христиане в мире ислама – ахлал-китаб, люди-книги, держатели писания, не подлежащие насильственному обращению в ислам. Они мессии, махди. В свою очередь, католический канон гласил – рыцари Божьи должны быть судьями среди евреев, сражаться в битвах, угодных Богу, и уничтожать языческие народы до последнего человека. Понятное дело, мусульмане приравнивались к язычникам. Для решения внутренних проблем существовала инквизиция. Между мусульманскими и католическими рыцарями существовало много различий. В арабском мире для получения статуса рыцаря требовалась родовитость. В Европе от рыцаря требовалось подчинение сюзерену и безропотное выполнение приказа. В арабском мире ценилась ученость, а на турнирах состязались в поэтических талантах. В Европе на первом месте стояла грубая сила, а на турнирах норовили вогнать копье под седло соперника. Так что ни у кардинала Доминико, ни у кардинала Пьетро не было и мысли рассказать истинную историю возникновения рыцарства. Неожиданно последовал вопрос от рижского архиепископа Иоанна Бланкенфельда. Из сказанного вашим преосвященством получается, что русские рыцари подчиняются епископу, прямое подчинение игумену монастыря. Уже через него исполнение воли епископа. Оба посланника прекрасно поняли скрытый смысл вопроса. Противостояние церкви и рыцарства не раз переходило в открытую войну. Население под знаменем церкви штурмовало орденские замки. Рыцари захватывали и грабили резиденции священников. За всем этим стояли только деньги и больше ничего. Опасаясь вспышки взаимных обвинений в воровстве и несправедливом распределении церковной десятины, кардинал подозвал своего служку. Монах с рыхлым лицом встал рядом с папскими посланниками и начал читать нараспев. «Я, герцог Александр Скопин, маршал военного похода на неверных, что свили свое змеиное гнездо на полуострове Крым. Сим повелеваю маршалу Тевтонского ордена, благочестивому Генриху фон Гезе, отправить в устье реки Днепр отряд рыцарей Святого Креста под предводительством лучшего ландмаршала ордена. Сим рыцарям предписывается найти удобное место и заложить крепость под названием Херсон. Вышеозначенная крепость получит 100 пушек под 20-килограммовые ядра и надлежащее количество припасов. Вышеназванная крепость должна послужить отправной точкой для уничтожения неверных. Для чего в ней должно быть достаточно места для размещения войск, припасов и снаряжения? На начало работ выделяется 1000 рублей золотом. Двое служек вынесли поднос с золотыми монетами. Для экипировки выделяется 1000 рублей серебром. Четверо служек вынесли 2 подноса. Каждый рыцарь под обустройство на новом месте получит 100 рублей серебром. По его желанию, прежние земли будут выкуплены по цене верховного госпитальера. О начале работ сообщить немедленно. Подносы с золотом и серебром своим магнетическим блеском притягивали взоры всех присутствующих. Перед глазами стояли полновесные золотые и серебряные монеты. А не тевтонские шиллинги-таллеры. Или крошечные, как детский ноготок, польские злотые. Верховный госпитальер, чьи обязанности в лечении людей уже давно были забыты, судорожно подсчитывал возможный гешефт от правильной, в кавычках, оценки имущества рыцарей. Маршал лихорадочно придумывал повод, по которому ему необходимо уехать на строительство крепости. Только Хоч Ундойчмайстер сидел мрачнее тучи. Он понял, в тело его ордена вбит золотой кол раздора.